чем флат и тел? Какой у флат и тел? В чем флат и тел? Какой у флат и тел? В чем флат и тел? Какой у флат и тел? В чем флат и тел? Какой у флат и тел? В чем флат и тел? Какой у флат и тел? В чем флат и тел? Какой у флат и тел? В чем флат и тел? Какой у флат и тел? В чем флат и тел? Какой у флат и тел? Флат и тело делать это дерьмо. Зелень дую, плюю пули в микро. Прячься ниже, так несется циклон. Еду в тачке, мне трясется стекло. Каждый новый год снова мой год, а мой бог. Темной ночью выползаю на плот. Я играю с крупным весом, дружок. Лучше съебись нахуй, я держу этот спот. Флада All City King. Я вирус, вы его носители. Нахуй полицию, нахуй политику. Нахуй платиться глупцам и тупицам. Я курю растительность моей москитику. Эй, сзади на милое личико. Трахнул на видео, верну родителям. Заглянул в голову, но там нет ничего. Девочка ветчина, ничего личного. У меня есть все предметы, детка. Я больной ублюдок, мне нужна таблетка. Трахать эту суку, кто здесь самый редкий. Мое дело в этом, нахуй твое дело. Ты в моем прицеле, я твоя проблема. Это в моих венах, не чувств для этих белых. Нахуй чувство меры, ловлю битом верно. В чем флат и тел? Какой у флат и тел? В чем флат и тел? Какой у флат и тел? В чем флат и тел? Какой у флат и тел? В чем флат и тел? Какой у флат и тел? В чем флат и тел? Какой у флат и тел? В чем флат и тел? Какой у флат и тел? В чем флат и тел? Какой у флат и тел? В чем флат и тел? Какой у флат и тел? Флат тел, дел горячо, спайк поджигает Джо. Зовет меня Джо Таро, оро, оро, роли, ро. Яры, яры, да, зараспыляю места. Стань, похищаю разум, забираю твой разум. Там дал то, флату молоток, молодой игрок. Пулу на ладонь, держу поводок. Чилу входит дом, понял пару тон. Наблю пардон, 20 мультов, это как лол. Так вот, я сад отбираюсь, сука, я курю уран. Поменяюсь, план, как заработать этот нал. Пушка под подушкой, называй выше ураган. Голова как метагон, иди нахуй уебан. Вальс на курок, париться не мог. Это эпилог, у меня есть сок. Флат, мясо, нас тут, улетаю на стур. Набираю высту, шпальпах, цель жду. Когда-то серфил рэп-ру. Теперь ебу рэп-игру. Мои гориллы вокруг. Мои гориллы берут. Ты чё ж флат делал, расскажи всем эти белые. Флат делал, делал, дед, чтоб сочетать стен. Я и будет систем, я и будет систем. Я и будет систем, я и будет систем. В чём флат и тел? Какой у флат и тел? В чём флат и тел? Какой у флат и тел? В чём флат и тел? Какой у флат и тел? В чём флат и тел? Какой у флат и тел? В чём флат и тел? Какой у флат и тел? В чём флат и тел? Какой у флат и тел? В чём флат и тел? Какой у флат и тел?